Глава 23. Есения. «Удалось сегодня поспать?» — спрашивает Марк, пока мы продолжаем ехать куда-то. «Нет, строгие правила. Ольга Сергеевна быстро спустит с меня шкуру, если узнает», — произношу я и зеваю. «Там, куда мы едем, будет возможность выспаться. Кстати», — произносит уже серьезно, — «я узнавал насчет вашей с Егором ситуации. Все плохо, да?» «На первый взгляд, ваша сделка была чистой, но ребята еще занимаются». «Такой она и была», — отвечаю я. «Я взяла деньги и подписала бумаги, и я доверяла родным. Ребята разберутся». «Это было бы замечательно. Честно говоря, я не представляю, как это может решиться». «Решиться». «А куда мы едем?» — уточняю я, наблюдая за мужчиной. «Так непривычно видеть его не в официальной одежде. При взгляде на него меня посещает мысль, что он не выглядит так угрожающе, как казалось все время. Возможно, потому что сейчас он не хмурится, и во взгляде я не вижу холодного презрения. Или я нафантазировала, ведь, по словам Марка, Лиза считает меня его девушкой. Туда. Я слежу за рукой и успеваю прочесть. Экопарк?» «Турбаза, если по-русски», — хмыкает мужчина, сворачивая и снижая скорость. «Еще несколько минут мы едем среди деревьев, потом въезжаем в деревянные ворота и попадаем в сказочный городок. Марк просит меня остаться в машине, уходит куда-то и возвращается спустя 10 минут с ключами в руках. «Идем, на машине дальше нельзя, эко!» Улыбается он, просто без издевки и насмешки. «Я видела у него раньше такую улыбку, но она была адресована Лизе». «Ты собрал мне вещи?» — удивленно спрашиваю я, замечая в мужских руках сумку. «Егор что-то накидал». Тяну я задумчиво. «Егор не просто в курсе, что мы где-то задержимся вместе, а знает, что мы уехали отдыхать». Пока я размышляю над тем, что сказать брату, когда мы вернемся, Марк останавливается, открывает невысокую деревянную калитку и пропускает меня. «Мы тут будем одни?» — спрашиваю я. «Красивый одноэтажный деревянный дом с высокой крышей, мансардой и огромными окнами, явно не предназначен для двух гостей. Одни», — подтверждает мужчина с провокационной интонацией в голосе. «По моей коже разбегаются мурашки. А...» Я откашливаюсь, следя за тем, как Марк сдвигает стеклянную дверь и входит в дом. «Заходи, скоро принесут завтрак». «Спасибо, благодарю я». Голос предательски срывается. Мужчина оставляет сумки на полу и поворачивается ко мне. «Только не говори, что собираешься отдать мне деньги и за аренду домика», — поддевает. «Нет, я отрицательно кручу головой и делаю вид, что заинтересовалась видом из окна кухни. Просто... что просто?» — слышу я за спиной. «Ничего такого. Я поворачиваюсь лицом и пытаюсь изобразить улыбку. Просто спасибо». «Довольно неожиданно. Он не отходит, стоит в шаге от меня. Кроме родителей, никто мне вот так не помогал. Нам», — добавляю я и подхожу к мужчине. «Как-то все перевернулось в жизни. Я не знаю, кому верить. Спасибо», — произношу тише, тянусь и целую Марка в колючую щеку, вдыхаю терпкий аромат его туалетной воды и кожи. На мгновение прикрываю глаза от удовольствия, отстраняюсь, и мужчина ловит мои губы своими. «Здесь бежать некуда, Есения», — предупреждает меня и вновь целует. Так целует только он, жадно, страстно, даже властно. Он не позволяет перехватить инициативу, одной рукой крепко держит мой подбородок, второй притягивает и прижимает к себе. Каменный член провокационно упирается мне в живот. Марк подхватывает меня, усаживает на столешницу и, не разрывая поцелуя, принимается расстегивать мелкие пуговицы моей рубашки. «Ты тоже можешь касаться меня», — говорит он чуть севшим голосом, берет мою ладонь и кладет себе на живот. Я веду ею вверх к груди и медленно начинаю спускаться к поясу штанов. Пальцы мелко подрагивают, я не отвожу взгляда от лица мужчины, облизываю пересохшие губы, сглатываю, неторопливо веду по мягкой ткани брюк, накрываю ладонью член и чуть сжимаю. Марк ухмыляется, но я замечаю, как его дыхание сбивается. Ему нравится, и мне нравится видеть, как сильный мужчина, которого я все время считала настоящим зверем, остро реагирует на мои действия. Я провожу ладонью вверх, глажу твердую плоть и сама себе кажусь в этот момент такой развязной и раскрепощенной. Марк толкается бедрами один раз, второй, третий, замирает с шумом, втягивая воздух сквозь сжатые губы. Он возвращает мою ладонь к себе на живот и медленно собирает юбку с моих бедер, дергает вверх. Я вскрикиваю, ощущая попой холод каменной столешницы. «Холодная», — произношу на выдохе. «Сейчас во всем доме немного прохладно. Марк избавляет меня от рубашки, стаскивает с себя толстовку и сдвигает меня к краю, тут же прижимая к горячей груди. Ох!» Выдыхаю я прямо в губы мужчины. Теперь я дрожу вся, не совсем понимая, от холода или от того, как Марк умело избавляет меня от остатков одежды, оставляя лишь трусики. Но... Выдыхаю я, когда он отстраняется от меня, чтобы что-то достать из кармана штанов. «Тссс! Я просто не выдержу, хочу тебя здесь и сейчас». Теперь я вижу в его руках блестящую упаковку от презерватива. «Ты знаешь, что я дрочил в тот вечер, представляя тебя?» Прохладный душ не помогал. Меня бросает в жар, и даже голова начинает кружиться от такой откровенности. Марк замечает мое замешательство. «Для тебя это слишком?» «Да», — вырывается из моей груди хрипом. «Ты себя ласкала когда-нибудь?» — спрашивает, приспуская с бедер штаны и освобождая внушительных размеров член. «Сейчас он мне кажется даже больше, чем в тот вечер, когда я испугалась появления Лизы». «Нет», — произношу я почти беззвучно, отвечая на вопрос и не отводя взгляда от паха. Мужская ладонь обхватывает член и начинает водить туда-сюда. «Это слишком для меня. Я отвожу взгляд и тут же возвращаю его. Я больше не ощущаю прохлады вокруг. Моя кожа горит, а внизу живота пылает и тянет от нестерпимого желания». Марк останавливается и ловко раскатывает по стволу презерватив. «Я хочу, чтобы ты прикоснулась к себе», — говорит он, стягивая с меня совершенно промокшие трусики. Он накрывает мою ладонь своей и делает то, чего я никогда раньше не позволяла себе совершать. Стану стыдливо, чувствуя собственное прикосновение. «Как тебе нравится?» — спрашивает Марк и помогает моим пальцам найти чувствительную точку. «Покажи». Убирает свою ладонь и ждет. «Я не могу», — отвечаю я надломленным голосом. «Тебе понравится», — говорит он с порочной улыбкой на губах. Я сглатываю, закрываю глаза и скольжу по влажным складочкам пальцами. Как же стыдно и приятно. Еще слышу сквозь удары собственного сердца и едва не вскрикиваю, когда ощущаю горячий язык на моем соске. «Не останавливайся». Марк прикусывает чувствительную вершинку. «Ах!» Я все же вскрикиваю, и пальчики сами ускоряются, приближая третий в моей жизни оргазм. Мужчина убирает мою ладонь и тут же толкается бедрами, наполняя собой. Сдвигает меня к краю столешницы. Я практически вишу в воздухе и не могу упасть лишь благодаря его сильным рукам. «Я так хочу тебя!» — рычит он сквозь стиснутые зубы, вынуждая обхватить его ногами, и берет меня грубо и агрессивно. Но мне нравится, как он двигается, как заставляет откинуться и впивается губами в шею. Сейчас зверь сделает меня своей. Я знаю это. Я просто не смогу быть с другим мужчиной. «О, боже!» — выдыхаю я не своим голосом. Мое тело пронзает удовольствие. Мощными толчками мужчина продолжает двигаться во мне, и ощущение от этого становится только острее. Все тело покалывает крохотными иголочками. Я совершенно теряюсь, не в силах больше удерживать себя. Откидываюсь на столешницу, погибая от накатывающих жарких волн. «Марк!» — срывается с моих губ имя. «Не останавливаться?» — спрашивает он. «Нет». Умоляю я, чувствуя, как вновь приближается оргазм. «Разве такое возможно? Еще, пожалуйста!» Чуть ли не плачу. «Еще!» Мое невнятное бормотание переходит в стон и перед глазами плывет. Я только чувствую, как сильные пальцы сжимают бедра, не позволяя пошевелиться. Слышу, как Марк сквозь зубы цедит такие слова, от которых еще полчаса назад я бы сгорела со стыда. Вибрирующий стон заставляет меня улыбнуться. «Есения», — произносит мужчина, поднимаясь по моей груди и шее поцелуями. «Посмотри на меня». Еще один поцелуй у уголка глаз. «Я не могу», — шепчу я, отрывая отяжелевшие руки от гладкой поверхности и закрывая ими пылающее лицо. «Нужно согреться в душе, иначе простынешь». «Мне не холодно», — смеюсь я. «Идем». Марк с легкостью подхватывает меня на руки. Я прижимаюсь к его горячей груди, покрытой капельками пота, незаметно стирая одинокую слезинку со щеки. Я не хочу покидать эти объятия. Здесь безопасно и спокойно. Я забыла про проблемы, про несправедливый мир и лживых родственников, про все, что приносит боль. Мы оказываемся в ванной комнате, такой же красивой и просторной, как и весь дом. «Можешь принять ванну», — предлагает Марк и опускает меня на пол. Стопы касаются мягкого ворса пушистого коврика. «Очень заманчивое предложение», — говорю я, снимая белоснежное полотенце с крючка и прижимая его к груди. «Но боюсь, что я в ней усну». «Ты все еще стесняешься меня?» — следит за моими руками. «Да», — отвечаю я. Мужчина склоняется, тянется куда-то, загоняя меня в угол. «Прими душ и выспись». Он включает воду, а я пока найду, чем заняться. Лет 5 не купал червей в реке. «Что?» — спрашиваю я, не понимая, о чем он говорит. «Хочу порыбачить. Здесь можно взять на время снасти. Если повезет, поймаю нам обед», — указывает на неширокую речушку, что видна из окна. «Я за вещами». «Хорошо», — отвечаю я и тороплюсь спрятаться за матовыми стеклами душевой кабины. Пар быстро наполняет помещение, и когда Марк возвращается с вещами, я вижу только его силуэт. 10 минут под теплыми струями воды окончательно лишают меня сил. Я вытираюсь полотенцем, кутаюсь в огромный махровый халат и выхожу в спальню. В помещении стало заметно теплее. На журнальном столике чайник и серебристое круглое блюдо, судя по запаху, с чем-то очень вкусным. Я приподнимаю крышку, сглатываю слюну при виде блинчиков, политых медом. Как же хочется есть! Тут же наливаю чай в толстостенную кружку. Ой, мамочки, надеюсь, официант приходил после того, как мы с Марком переместились из кухни на второй этаж. Если это не так, то он видел больше, чем нужно. Даже эти мысли не лишают меня аппетита. У меня только 2 желания – позавтракать и поспать несколько часов, завернувшись в пушистое одеяло. С едой я расправляюсь неприлично быстро и забираюсь в кровать. Лежу и с блаженной улыбкой смотрю на деревянный свод потолка. Все тело словно ватное, такое ощущение бывает в ногах после тяжелых смен. Мне даже лень перевернуться на бок. Ставлю будильник, чтобы не пропустить весь неожиданный выходной, закрываю глаза, чтобы через несколько минут с недовольным стоном ответить на звонок. «Алло». «Есть, доброе утро». «Доброе утро, Над», — мямлю я, зевая. «Я тебя разбудила, да?» — спрашивает подруга. «Прости». «Ничего страшного, я еще не успела толком уснуть». «А я у твоей двери. Откроешь? Я на минутку». «У какой двери?» «У вашей есть. Вот, зашла повидать Егорку, пирожные принесла». «Ой, Над!» Я сажусь, подтягивая одеяло повыше. «Мы сейчас не дома. Я в прошлый раз тебе не сказала, но мы пока живем у моего друга, пока не решится проблема с теткой Соней». «Так», — тянет подруга. «Оказывается, я так много пропустила в твоей жизни». Слышу в трубке недовольное сопение и шаги, раздающиеся эхом по подъезду. «Все вышло случайно», — произношу я, покрываясь румянцем. Марк все еще рыбачит. Забросил удочку, вытянул ее, осмотрел крючок, зажав уголком губ сигарету. «Да неужели?» «Поверь», — заверяю я подругу, откидываясь на подушку. «А этот друг, он случайно не тот, с кем ты... ну... да, это он», — прерываю я мучения Наты. «Мы расстались с Женей. И не очень хорошо. Вернее, совсем нехорошо. Он наделал много глупостей. Это очень длинный разговор и не очень приятный». «Так, нам обязательно нужно встретиться где-нибудь на нейтральной территории. Я очень постараюсь. Работа, обучение. Позвони мне, как будет свободный часик. Все, отдыхай. Целую». Подруга сбрасывает вызов. Я не успеваю закрыть глаза, как требовательный стук вновь поднимает меня с постели. Ищу Марка взглядом и застаю его на прежнем месте. Присев на корточки, он колдует над снастями. Мне приходится встать и подойти к лестнице, посмотреть на визитера. С верхней ступени хорошо просматривается входная дверь. За ней переминается с ноги на ногу светловолосый парень. На нем форменная одежда, светлая рубашка, брюки и жилет с эмблемой парка. «Иду!» — громко произношу я, сбегая вниз. Приоткрываю дверь. «Вы что-то хотели?» — интересуюсь, поджимая пальчики на ногах. Пол ледяной. «Добрый день!» — приветливо улыбается парень. «Наш экопарк Дубрава рад поздравить вас с днем рождения и пожелать хорошего отдыха!» В его руках появляется картонная коробка, перевязанная зеленой лентой. «Это подарок!» «О, вы, наверное, ошиблись домиком!» Парень задирает голову, сверяется с номером, прикрепленным над самым входом. «Нет, все верно. Могу я войти и оставить подарок для именинника?» «Пожалуйста». Я открываю дверь и пропускаю официанта.